Лимит нам спустили по затратам, а не по вакантным местам, так что, если с деньгами разберетесь, то и вопросов, я уверен, не будет. Гэбисты даже порадуются, что вместо одного за ту же сумму получат четверых. Надеюсь, твои ребята идейно грамотные и политически благонадежные? Хра закивал с несколько преувеличенным энтузиазмом, и кадровик улыбнулся. Тогда не вижу препятствий. Давай, Амон, соглашайся. Так и так. Что тебе здесь торчать? Войны пока не предвидится. Ракхазе, сам знаешь, теперь не до нас. Ну, что, брат, по носам? По носам. Они дружески потерлись носами, и кадровик, отстранившись, с невинным видом спросил. Обедать пойдешь? А то у нас на внешнем периметре новый буфет открыли. С неплохой треноплей. Даже кое-что из натурального, говорят, временами бывает. Посидим, выпьем за встречу. — Само собой, брат, — обрадовался Хра. — Иди давай, я проставляюсь. Брагин. Сборы в Москву. — Николай Васильевич, зайди. Голос Щепова по селектору был сух, бесстрастен и командно деловит. Минут эдак через пять. По официальному тону чувствовалось, что в кабинете он был не один, а потому держал имидж. — Есть, Николай Владимирович, через 5 минут. В тон ответил Брагин и принялся вытирать чистой ветошью руки. — Ладно, никуда оно не денется. После докуем. Он был с голым торсом по форме «раз», как это и полагается при чистке оружия, и уже успел обиходить АПС и ПСМ. Примечание. АПС — автоматический пистолет Стечкина. ПСМ — пистолет самозарядный малогабаритный, калибр 5,45 мм. Отличается высоким останавливающим и пробивающим действием, оптимизирован для скрытого ношения. Конец примечания. На очереди были кедр и лапушка гюрза, но они подождут, в отличие от начальства. Примечание. Кедр. Пистолет-пулемет, калибр 9 мм. Гюрза. Пистолет СР-1, благодаря патронам повышенной мощности на расстоянии 70 метров, гарантированно пробивает блок цилиндров автомобиля. Конец примечания. От начальства, которое всегда звонит очень не вовремя. До скорого, детки мои. Брагин убрал оружие в сейф, не спеша оделся и, не забыв засунуть ПСМ в кобуру, вышел из кабинета. Путь его лежал по лабиринту коридоров вверх по лестнице с первого этажа на четвертый к мощной, украшенной чеканными накладками двери. Это вам не убожество тесного офиса. Это физически ощутимые размах и простор. Уж что говорить, охранное агентство «Гранит» устроилось очень неплохо. Солидный еще царской постройки особнячок, двор с охраняемым периметром и мощной инфраструктурой, боксы, подсобки, ремзона, гаражи, тир, годившийся для стрельбы даже из автомата. Сразу чувствовалось, что с Куги у Щепова не было проблем. Да что там Куги? Отцы-матери города прекрасно знали, с кем Щепов водил дружбу в Москве. Стоит ему только позвонить, деликатно намекнуть, всего лишь дать знать, дескать, обидеть хотят. И из Кремля прилетит такое, что потом беды не оберешься. Поэтому все считали, что со Щеповым, хоть он человек и неоднозначный, жить лучше в согласии. Брагин, к слову сказать, тоже так полагал. Он деликатно постучал в дверь и уважительно спросил: «Разрешите, Николай Владимирович?» Щепов ему нравился. Со своими честен, не жмот, слово держит. За год совместной работы ни разу не подвел, не кинул, не подставил. Пока мужик. — Давай, тезка, заходи. Щепов приветственно кивнул. — Выпьешь? Он был сегодня какой-то мятый, поблекший, совсем не похожий на бравого отставного полковника. Глаза смотрели мрачно, рот подергивался. На словно бы опавших щеках выкатывались каменные желваки. Похоже, сегодня был не его день. — Не, Николай Владимирович, не буду. Вежливо покачал головой Брагин. Дел много. Он действительно считал, что с начальством пьют только аристократы или дегенераты. И сам с подчиненными никогда не пил. В мирное время, естественно. На войне в плане водки все по-другому. Ну, как знаешь. Щепов сунул ему баночку колы, а для себя достал коньяк Хеннесси Эллипс. Примечание. Хеннесси Эллипс — очень дорогой коньяк, содержащий 43,5% алкоголя. Цена за бутылку примерно 4500 долларов. Конец примечания. Грубо, словно банальную бутылку, взял хрустальный графин марки «Баккара», щедро плеснул в стакан и отпил, даже не подумав греть в ладонях, как полагается, для пробуждения аромата и вкуса. — Значит так, тезка, нынче денег будет 4 баула. Это тебе информация к размышлению. В глазах шефа светилось отвращение, вызванное явно не шикарным вековым коньяком. — А что размышлять? — удивился Брагин. — Подгоним и 4. Тронемся сегодня ближе к ночи, синоптики как раз непогоду обещали, просочимся не спеша, дай бог не промокнем. Про себя он даже удивился, с чего бы так нагнетать обстановку. Ну да, 4, скоро, может, будет 5 или 6. Наличность для перевозки в Москву Щепову волокли все. Наркомафия и таможня, и горный бизнес, и ГИБДД. Налоговые и барыги. Все хорошо понимали. Жадность порождает бедность. И вообще, Бог делиться велел. Лучше отдать часть, чем потерять все. Здоровье нажитое, добро, свободу, саму жизнь. Столицу нашей Родины, как известно, лучше не злить. Так что 4 баула — это не предел. Ни в коем случае не предел. Поедешь как? По старой схеме. Щепов вытащил пакетик, с хрустом надорвал, вывалил прямо на стол жареные, лопнувшие с одного боку фисташки, все тем же составом. Спросил, без всякого интереса, просто для поддержания разговора. Это он раньше все время интересовался, лез в детали, держал руку на пульсе, присматривая сначала к Брагину, потом к его людям, пока не убедился, что они лучшие. Прежняя команда из 9-й службы против них казалась любителями. Примечание. 9-я служба, бывшее 9-е управление КГБ, занимавшаяся обеспечением безопасности руководителей партии и правительства. Конец примечания. «Перед переправой кто ж коней меняет?» — улыбнулся Брагин. «Эти борозды, небось, не испортят». Едва закрепившись у Щепова, он сразу, как только смог, подтянул своих. Не отозвался, не приехал, только рыжий. Причина была достаточно уважительная. Он уже полгода как кормил в земле червей. Не вынесла гордая душа беспредела, вседозволенности и хамства. И бывший спецназовец взбунтовался, устроил местному правопорядку съемки фильма про Рэмбо, только с невеселым концом. — А знаешь, тезка? Щепов снова налил, жадно выпил, ненадолго замолчал. Я тебе вот что скажу. Не стремись летать высоко. Там, — он кинул взгляд на лепнину потолка, — атмосфера еще та. Эверест — зона смерти, дышать нечем. А чуть ошибешься, оступишься, костей не соберешь. Понял? Ладно, иди запрягай жеребцов. Есть, — военному ответил Брагин и вышел из кабинета. Оказавшись за дверью, он достал телефон. — Гена, вы там где, в зале? — Уже до сауны забрались. — В общем, кончайте гулять. Давайте ко мне. До ужина они шевелили извилинами, просчитывая варианты. Казалось бы, что тут особенного? Доставить в столицу пару-тройку баулов, даже особо ценных. Бери броневик, цепляй к нему эскорт, вооружайся, снаряжайся и вперед. Ага, враги и конкуренты только этого и ждут. Суммы, о которых идет речь, таковы, что в тему легко вписываются и управляемые фугасы, и боевые вертолеты, и заангажированный спецназ. Не вписывается только одно — твое право на ошибку. Причем дело даже не в самих деньгах. Хотя такая наличность никому еще не вредила. Дело в принципе. Важно, чтобы ты безвозвратно потерял лицо, а с ним и высочайшее доверие. Москва, она ведь слезам не верит. А незаменимых кадров у нас, как известно, нет. То, на чем обломаешь зубы ты, сделают твои конкуренты. Так что броневик, охрана, большой калибр — это тупик. На силу всегда найдется сила побольше. Нет, тут действовать нужно тонко, памятуя, что залог здоровья в данном случае не чистота, а секретность. Плюс незаметность и грамотный расчет. Вот тогда, может, и доведется от старости умереть. А Брагин с подчиненными очень этого хотели. Узер. Матчасть. Итак, естественно рожденная, попрошу внимания. Тефнут подошла к голографической карте, на которой начали загораться разноцветные точки. Это так называемый сфинкс, каменное изваяние, изображающее генно-модифицированное существо в виде бородатого гуманоида с туловищем льва, крыльями дракона и прочими малофункциональными рудиментами. Нечто подобное обитает на Осигоне, однако здесь, несомненно, имеет место случайное совпадение. Вот здесь, слева от сфинкса, располагается субкамера портала. Для местных — вместительный подземный храм. Именно сюда вы и попадете после перехода. Вас встретят координаторы, их зовут Сиа, Сехен и Хех, а возглавляет их уважаемая Маат. Здесь, естественно, рожденные, вы будете решать все вопросы по закупке, получению, перезачету и игре в долг. Хотя последнее, сразу говорю, у нас вообще-то не приветствуется и практикуется крайне редко. Ну а сейчас переходим к практической части. «Шу, будьте любезны, контейнер!» Последний инструктаж перед переходом происходил в просторном демонстрационном зале фирмы «Не ближний свет». Что делать на новом месте, как быть и куда идти, было пока не слишком понятно, поэтому слушали внимательно. И не только узеры Джех, но и щебетуньи подружки, и Сет мяла пальцами подбородок, Небетхет кусала губу. Еще присутствовали четверо незнакомцев, чем-то неуловимо похожих, рослые, здоровенные, какие-то звероподобные. Они стояли по росту, держа стойку смирно, и прямо-таки пожирали глазами Тефнут. То ли информацию впитывали, то ли, наоборот, последние мозги растеряли при виде такой красавицы, поди их пойми. Атум обмолвился, что это вроде бы Хра со своей командой. Узер, конечно, слышал о недавнем скандале, но верилось почему-то с трудом. Итак, естественно рожденные, прошу особого внимания. Шу придвинул объемистый гравиконтейнер и с ловкостью фокусника начал извлекать содержимое. Это естественно рожденные Небет, комплексный базовый пакет выживания первого класса. В него входят адаптированный для наших целей камуфляжный скафандр Джет, излучатель УАЗ, выполненный в виде элегантного жезла, универсальная аптечка Анх, а также СА, консолидатор килполей. За дополнительную плату доступны парализатор Хека, дистанционный шокер Нехех, индивидуальный лучемет Сехен и многофункциональный инструмент Шемсет. Прошу учесть, приобретая их сейчас, вы получите шикарную 25% скидку. Шу выдержал паузу, обвел глазами присутствующих и разочарованно вздохнул. Ну, как говорится, от слов к делу. Достопочтенный Тефнут, прошу вас. Итак, естественно рожденные, живо откликнулась та и взяла в руки нечто, напоминающее посох. Итак, излучатель УАЗ имеет замечательный спектр применения, способен и целиком зажарить объект, и тонких отверстий в нем насверлить, все зависит только от вашего желания. Аптечка Анх носится вот таким образом. Тефнут повесила устройство на шею, и оно стало казаться изысканным украшением. Ненавязчиво контролирует состояние, содержит всю необходимую медикаментозную базу, кроме дивитола, естественно. Она позволила себе рассмеяться. Теперь обратите внимание на СА. От боевого лучемета он, конечно, вас не спасет, но от колющего, режущего, вообще от оружия аборигенов — запросто. Впрочем, надеюсь, что по милости творцов вам не придется лично в этом убеждаться. А теперь, естественно рожденные, самое интересное — камуфляжный скафандр Джет. Строго говоря, скафандром он называется весьма условно. На самом деле это комплексное маскирующее устройство широкого профиля. Его очень близким аналогом широко пользуются в нашей гвардии. Вот, прошу. Она ловко, сразу чувствуется, привычно взяла в руки ребристый цилиндр, ласково покачала. Перед вами портативный голографический процессор, вырабатывающий объемную картинку и звуковые эффекты. Есть модификации с генераторами запахов, однако в помещении мы их предпочитаем не демонстрировать. Она вновь рассмеялась. Как все весело и легко, невольно подумалось Узеру. Так ли будет на месте? Каждый участник игры получит персональный джет, имеющий для начала один зооморфный образ и один антропоморфный. Вот посмотрите. Она решительно взялась за цилиндр, но вдруг улыбнулась. Да, забыла сказать. Для большего визуального эффекта лучше надевать скафандр не на верхнюю одежду, а на голое тело или, по крайней мере, на белье. И уже без тени улыбки. На работе, как-никак, скинула платье, после чего принялась невозмутимо крепить за спину джет. Позже Узер мог бы дать голову на отсечение, что за время, пока она настраивала прибор, мужчины в зале успели начисто позабыть, чего ради все это делалось. Зато потом все дружно вскрикнули, выдохнули и заметались. Только четверка жутковатых вояк мгновенно рассыпалась в стороны, выхватывая карманные излучатели, которые, кстати, почему-то прохлопала охранная система на входе. И было с чего. На месте соблазнительной красавицы, не источавшей ни тени угрозы, возникла а огромная львица, да не просто возникла, еще и разверзла ревущую пасть, демонстрируя чудовищные клыки. Небетхед с визгом попятилась, заслоняясь руками, побледневшая Исет непонятно как оказалась на полу, и Узер обнаружил, что стоит подле нее на коленях, утягивая девушку за перевернутый стол. «Эй, естественно рожденные!» — не без труда достучался до сознания крик Шу. «Спокойно, спокойно, не вздумайте стрелять!» «Ну, как вам?» — послышался из львиной пасти человеческий голос. Миг, и львица исчезла, уступив место совершенно незнакомой женщине. Статная фигура, воздушное одеяние, открывающее великолепную грудь, на густых черных волосах замысловатый убор с золотыми змеями. Когда она заговорила, голос оказался сильным и гулким, с немного металлическими тонами, голос богини. «Итак, естественно рожденные, немного о местной моде. Популярны красный, зеленый, синий и белый цвета. Забудьте о голубом, это знак траура. В основном носят узкое и облегающее. Нагота не считается постыдной. В жарком климате часто ограничиваются набедренными повязками с хенти или небольшими передниками. Прошу вас, разбирайте джеды». Блистательная незнакомка исчезла. На ее месте появилась Тефнут, и Узер признался себе, что выглядела она нисколько не хуже. Каждому достался джет согласно купленному билету. Скоро все включили скафандры и со смехом выстроились перед зеркальной стеной. Кое-кого постигло некоторое разочарование. Джеху достался образ какого-то пернатого, у бедняжки Исет выросли рога, ну а Узера вообще выставили пугалом. Иссохшее тело, торчащие колосья и убогая бороденка. А вот кому повезло, так это четверки вояк. Самому главному на вид достался образ быка, а остальным — волка, огнедышащего змея и гиганта с перьями на голове. Все небородатые мощи, поросшие сорняком. Хузер позавидовал коллегам по игре и желчно подумал, что в их случае скафандром немного пришлось и менять. «Разработчику бы в глаза посмотреть!» Он выключил джет и хмуро покосился в сторону Тефнут. «Сколько ханумака надо было употребить, чтобы такой полет мысли выдать?» «Это плоды труда целого коллектива специалистов», — уклончиво ответила та. «Прошу заметить, что при желании можно заказать еще образы. Количество зависит только от платежеспособности уважаемого клиента». Тефнут мило улыбнулась, повела плечиком и подошла к грозному быку. «Достопочтенный Хра, как вам скафандр?» «Итак...» Слухи, оказывается, не лгали. Похоже, с главным богом нам повезло. Одни рога чего стоят. Узер вздохнул, убрал джет в чехол и по доброте душевной отправился утешать Небетхед, у которой на голове разместилась сущая стройплощадка. Незавершенный дом, примитивные корзины для материалов. Потом им показывали возможности шемсетов, тестировали анхи, помогали настраивать са. Самое интересное началось чуть позже, в тире, когда закончили стрельбу в цель из жезлов уаз. «Извините великодушно, досточтимый», — услышал Узер голос откуда-то сверху. Оглянулся и обнаружил, что за спиной у него совершенно незаметно возник Хра. Он даже вздрогнул, но грозный спецназовец едва ли не с благоговением выглядывался ему в лицо. Вы случайно командующему Гебу не родственник будете? Командующему Гебу из клана Ху. В низком голосе слышались уважение, боль, какое-то предвкушение чуда. И глаза точно у ребенка, ждущего несбыточного подарка. Командующий Геб наводился мне отцом, как биологическим, так и духовным. С гордостью сознался Узер и тотчас об этом пожалел. Ему на миг показалось, будто его прямо на месте начали убивать, причем совершенно неотвратимо. Никакой Са не спасет и никакой Хека не поможет отбиться. Мощная ладонь, как кувалдой, приложила его по плечу, прижала к необъятной груди, а где-то над головой зарокотала. Он же моим сотенным командиром был, а потом тысячником, когда повысили его. 8 оборотов я под ним в 5-й армии, как у отца родного. Всю Берсенскую войну, потом на Сагее. Эх! Голос Хра скорбно дрогнул, после чего загрохотал куда-то в сторону. «Парни, а ну живо сюда! Это ж сынишка командующего Геба, нашего полководца из клана Ху. Помните?» «Помним. Еще как помним». Звероподобные взяли Узера в кольцо и тут же приняли его в свое братство. Принялись тереться носами, хлопать по плечу, причем сразу видно, что от чистого сердца. «Как бы там дело ни повернулось, ты, родной, нас держись!» — уже на прощание сказал Хра, и его подчиненные согласно кивнули. «Мы родителя твоего от смерти заслонить не сумели. Не приведите творцы, чтоб с тобой еще что-то случилось. Ты это знай, Узер. А этот скандалист военный вроде ничего оказался?» — задумчиво заметила Исет. Свежий воздух на улице был, вообще говоря, не особенно свежим. Бесчисленные вентиляционные установки давно уже не справлялись. Всюду висел навязчивый запах тринопли. Не чувствовалось ни ветерка, а влажность стояла такая, что одежда сразу начинала прилипать к телу. Деваться некуда. Центр, 2-й сезон дождей, вечер дня 2-го полуоборота. «Они с отцом, как выяснилось, в одном полку служили», — улыбнулся Узер. Небетхед смотрела в сторону, туда, где мерно вращался информационный голокуб. На всех его гранях выступал министр безопасности. Он оповещал нацию, что это посрамление Конституции, преступник имперского ранга по имени Зетх, сбежавший от закона уже полоборота назад, все еще не был найден ни живым, ни мертвым. Следовало надеяться, что смерть, такая же позорная, как и вся его жизнь, давно уже постигла его. Тем не менее, долг каждого законопослушного и верноподданного гражданина империи, будь вдруг он заметит означенного. Вот ведь новости. Узера передернуло от отвращения. Ладно, не горюй, — повернулся он к Небетхед. Знаешь, я почти уверен, что братец объявится. Он действительно верил в невероятную изворотливость Зетха. Более того, случись ему оказаться тем самым законопослушным и верноподданным гражданином, который нечаянно встретит Зетха, усталого, голодного, может быть, раненого, прячущегося от погони, Узер, не раздумывая, спрятал бы его, отдал всю наличность, постарался переправить в безопасное место. Потому что, когда подает голос древнейшее кровное родство, все прочие голоса умолкают. Какие имперские интересы, какая идеология, какое вообще что, когда есть главное воспоминания детства. Да я не о нем. Я о своей загубленной жизни говорю, — отмахнулась Небетхед. Твой братец, Узер, еще то сокровище. Это очень-очень мягко говоря. С каких он пор в бегах? А у меня всего одна жизнь, да и та мимо проходит. Слушайте, а давайте напьемся, как следует, в узком кругу. И она взяла за руки Узера и Исет, как бы оттесняя Джеха из узкого круга. Брагин. Путь в Москву. 3/1. Раздался в наушнике голос Шкета. «У нас все штатно, скоро будем». «Штатно? Это значит, что машины исправны, проверены на предмет маячков и едут в нужную сторону». «Понял. 3. Конец связи». Отозвался Брагин, глянул на часы, потом на молчаливого заместителя. «О чем задумался Геннадий?» «О смысле нашей жизни? Брось. Она того не стоит». Они сидели в кабине темно-серой газели, хрустели вкусными домашними сухариками и ждали Шкета с Гвоздем, отправившихся за транспортом. Схема была отработана и проста. Вначале забирал машину со стоянки один, затем подкидывал напарника до второго авто, и уже после оба рулили сюда, на улицу Орджоникидзе, где нет видеонаблюдения, можно не опасаться наглых чужих глаз. Просто под разбитым фонарем стоит неприметная, поезженная, замызганного вида грузовая газель. Кому придет в голову, что в кузове у нее лежат квартетом объемистые, плотно набитые мешки? Да не просто мешки, а сущие произведения искусства, прочнейшие, несгораемые, забранные металлической сеткой, снабженные лямками на манер рюкзаков. Внутри, помимо денег, находится система обнаружения. Снаружи присутствуют зацепы с крепчайшими титановымими замками. Рехнешься, посидеешь, дуба дашь, а без ключа не отопрешь. При взгляде на эти емкости Брагин всегда вспоминал классическое высказывание о революции, которая не умеет себя защитить. Почему вспоминал? Может, потому что и тогда грабили награбленное, и экспроприировали экспроприаторов, делили, делились, засылали наверх. Между тем прибыли Гвоздь и Шкет и запарковались рядом с газелью. Сегодня было решено ехать на белой Камри и на черном 3-литровом МЛ. С виду обычные Тойота и Мерседес, но первое впечатление обманчиво. Бронированные панели, пуленепробиваемое стекло, широкополосные сканеры и еще кое-что по мелочи, всякие приятные пустячки. Мешки разделили поровну. Забросили их в машины, пристегнули так, что если отрывать, то лишь с мясом. Затем настала очередь вооружения, снаряжения, запасных канистр, питья и еды. Дорога дальняя, останавливаться особо нельзя, так что полная автономность, как на подлодке. «Отчаливаем», — сказал по рации Брагин. «С Богом!» Сам он сидел за рулем Тойоты в обществе сладкоежки Шкета и большой коробки конфет. Следом катился Мерседес, пилотируемый Гвоздем. Неспешно, без суеты, проехали кусок Витебского проспекта и влились в поток на Московском шоссе. Здесь, как и договаривались, Мерс отстал, пропустил вперед Мазду, потом Ниву, делая вид, будто с впереди идущей белой Камри решительно незнаком. Езда была так себе. С одной стороны, воскресенье, ночь, то есть машин относительно мало. В карманах и на заправках спящие дальнобои. А с другой стороны, ямы, трещины и колея, напоминающая лыжню, и с неба то морось, то дождь, то пародия на град, то какие-то потуги на снеговые хлопья. Ни осень, ни зима. Северное межсезонье. Ландшафты по бокам шоссе соответствовали общему настроению. Черные деревья, покосившиеся заборы, ветхие дома. Заброшенные поля были покрыты не травой, зарослями кустарника. Перестройка, с которой когда-то связывались столько надежд, захлебнулась уже лет 10 назад. «Армию можно разваливать и дальше», — сделал вывод Брагин, глядя на дорогу, на которой живого места не было. «Не то что разметки. Враг точно не пройдет». Сказал и почему-то вспомнил полковника. «Как он там? Жив ли? Все воюет». «Да ну! На что мы врагу? Нас же кормить надо!» — усмехнулся Шкет, отложил очередной трюфель и стал настраивать сканер на милицейскую волну. «Ага, есть контакт! Командир, руль за 100, в ближайшей деревне гаишная засада. Где мой РПК?» Примечание. РПК — ручной пулемет Калашникова. Конец примечания. О чем разговаривали в «Мерседесе» точно неизвестно, однако, зная отношение Гены к судьбам Отечества и тот факт, что Гвоздь и Рыжий были друзьями, догадаться несложно. Без суеты, не нарушая скоростного режима, а значит, не привлекая к себе внимания, они проехали Зуево, миновали ужасы Новгородской объездной, где по сторонам были воткнуты ветки, дабы водители не съезжали в кювет, и только в Крестцах с их самоварами, палатками и пирожками не выдержали, залились слюной и устроили привал. Не глуша моторов, сделали план ближайшей торговки. Кто мотался на колесах между Питером и Москвой, тот знает, какие в Крестцах пирожки, печеные и жареные, с начинками на любой вкус, а уж качество. Народ мимо едет очень разный. Схалтуришь — можно здорово поплатиться, и мелкий бизнес это очень хорошо понимает. — Ну что? Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, — сказал себе сытый, несколько повеселевший Брагин. — Пока все штатно. Скоро можно будет Шкета за руль, расслабиться в кресле и покемарить в полглаза, ну, скажем, до клина. Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему про свои планы. Брагин не успел даже толком задремать, как почувствовал сброс скорости и услышал голос Шкета. — Командир, подъем! Нас хотят! Спокойный голос был насторожен и предельно деловит. Похоже, все. Шуточки закончились. Черт! Брагин разлепил глаза и тоже вмиг понял, что сейчас будет не до веселья. Впереди, освещаемый сполохами мигалок, стоял указующий жезлом гаишник. Чуть поодаль ворочался асфальтовый каток и махали лопатами работяги, а чуть впереди просматривались ходовые огни грейдера. Ситуация была откровенно настораживающей. У нас, конечно, асфальт кладут и в снег, и в дождь, и даже в мороз, но чтобы в такую вот ночь, да еще в 4 утра. Что у них за великая срочность? И место явно подозрительное, узкое, с глубокими кюветами по бокам. Если бы сам Брагин решил кого-нибудь подловить, то сделал бы засаду именно в таком месте. Медленно. «Проходи, мента, а дальше по обстоятельствам», — велел он Шкету, тронул гранатомет и отрывисто передал по связи. «Внимание! Это первый. У нас по курсу красный. Работаем по цифре 3». Третий вариант был таков — держать дистанцию, не нарываться, вторую машину не светить. А, впрочем, кто его знает, чего доброго она тоже под колпаком. «Второй первому». «Понятно. Третий вариант», — бодро отозвался Гена. Шкет сбросил скорость, не поехал, пополз. Абрагин достал предписание на транссредство и показал его в открытое окно. Примечание. Предписание на транспортное средство — документ оперативного прикрытия, препятствующий проверке и идентификации машины, а также людей и груза, в ней находящихся. Конец примечания. Обычно этого хватало. При виде розового фона с российским триколором менты скучнели, отдавали честь и желали доброй дороги. Однако на этот раз снаружи ответили громким приказом: «А ну стоять!» И Брагин всеми фибрами ощутил взгляд. Тяжелый, настороженный, оценивающий. Так хищник смотрит на приближающуюся добычу, желанную, но весьма опасную. «Газу!» — шепнул он Шкету. Двигатель взревел, колеса с визгом провернулись, цепляя асфальт. Позади все тоже резко ожило и задвигалось. Лжегаишник рванул с плеча сучок, водитель катка выхватил пистолет, рабочие разом побросали лопаты и толпой кинулись в ментовский микроавтобус. Примечание. Сучок, прозвище АКС-74У, укороченного варианта автомата Калашникова, в 1985 году снят с производства и за ненадобностью в армии отдан милиции. Конец примечания. Грохнули выстрелы. Заревел мотор, захрустела под колесами щебенка. «Давай, милый, давай!» Брагин оглянулся, вытер ладонью лоб, собрался было закрыть свое окно и вдруг, не удержавшись, заорал: «Тормози!» На них, ревя мотором и слепя прожекторами, надвигался грейдер. Пер в лобовую, мощно играя колесами и грозно выставив отвал. А в тылу уже стартовала расцвеченная, словно новогодняя елка, газель, набитая вооруженными лиходеями. Камри клюнула носом, и Брагин в обнимку с тубусом Таволги выкатился наружу. Примечание. Таволга. Российский одноразовый гранатомет. Конец примечания. Мягко припал на колено, привычно сглотнул, чтоб слабее дало по ушам, трубу на плечо, мушку вверх до упора, предохранительную чеку долой, планку диоптра поднять, совместить метку прицела с целью, сделать плавный вдох и на выдохе, открыв рот, надавить на спуск. Реактивная граната со злым шипением устремилась к цели, через мгновение жутко грохнула, прожектора тотчас погасли, и на месте грейдера расцвел, разбросал огненные лепестки чудовищный цветок. Путь вперед был освещен и свободен. А вот дела в тылу были неважны. Там набирала скорость ревущая газель, и из ее окон стреляли. «Ходу!» — залетел в машину Брагин, Шкет утопил до пола газ, Камри ушла на обочину, миновала чадное пожарище и вырвалась на свободу. И вдруг дернулась, завиляла, чуть не сорвалась в кювет и начала быстро терять скорость. «Заднее правое!» — проворчал Шкет, выругался и с тихой ненавистью добавил: «Экономим на спичках!» Он был прав. Багажник с бензобаком, так чтобы, не дай бог, что с деньгами не случилось, в «Тойоте» бронировали. Салон похуже, но тоже как-то укрыли. А вот колеса, положившись на российское авось, вниманием обошли. Ни жесткого пластикового обода, ни самозаклеивающихся шин, вообще ничего. Возили несчетные миллионы и пожалели несколько тысяч долларов на комплект колес, не боящихся пуль. «Хороший выстрел первый», — послышался в эфире голос Гены. «Искры из-под правого заднего тоже ничего, прям бенгальские огни. Может, нам все же дистанцию сократить?» Что в переводе значило Да я эту паршивую газель в узел завяжу, только скажи. — Запрещаю, не свети машину, — буркнул Брагин и кинул очередной взгляд за корму. Расстояние сокращалось. Стреляли вовсю, хорошо еще зад у Камри бронированные, так что пока опасности нет. Однако с безобразием требовалось немедленно кончать. Поди знай, что ждет впереди, и живой активный враг на хвосте совсем ни к чему. Ладно, гады, сами напросились. Брагин перелез на заднее сиденье, приоткрыл левую дверцу и, придерживая ее ногой, взял в обе руки по гранате. Старой, доброй, чугунной, ребристой лимонке. — Ну-ка, дерни за колечко, — протянул он правую руку Шкету, гранату в левой обиходил сам, прикинул расстояние и негромко приказал: — Придерживай, плавненько. Расклинился покрепче, толкнул ногой дверцу и, отпустив на гранатах по режимные рычаги, принялся считать. И раз, и на счет два. Обе гранаты почти синхронно устремились назад. Одна накатом по асфальту, под копыта газели, вторая по воздуху, сложной траектории в район лобового стекла. На счет три Брагин охнул, выругался и схватился за плечо, пока швырял гранату и зацепило. А потом за кормой почти дуплетом хлопнуло резко, отрывисто, совсем не как в кино, где для зрительского удовольствия устраивают грохот, пламя, клубы черного дыма. Гранаты взорвались не очень зрелищно, но газель словно споткнулась. Она взбрыкнула и, переворачиваясь в воздухе, улетела через кювет. Лес здесь был густой, неуправляемая машина смялась о замшелую, дремучую и ни в чем не виноватую ель. Вот тут-то грохнуло уже как следует, и газель в лучших традициях кинематографа загорелась. «Эх, не стареет граната F1, земной тебе поклон, довоенный оружейник, товарищ Хромеев!» Брагин, между тем, сосредоточился и сквозь зубы скомандовал Шкету: «Давай, давай, поехали, полный ход!» Плечо болело зверски, однако рука слушалась, и кровь, судя по ощущениям, не то чтобы хлестала ручьем. Как видно, зацепила вскользь, по касательной, а, впрочем, сейчас было совсем не до того. Малый ход, метров через 500, Брагин высмотрел впереди место на обочине. «Все, хорош, стопори! Пора нам, брат, размять ноги!» «Второй первому!» — раздалось из рации. «Вас подобрать? Я в прямой видимости!» В голосе Гены сквозило уважение. «Ай, так командир! Здорово газель ушатал!» Брагин не дал себе поблажки. «Отставить! Не свети машину!» — сказал он Гене. «Проезжай где-то с километра, жди. Мы с грузом ножками. Второй первому. Понятно». И «Мерседес» умчался вперед, а Брагин со Шкетом выбрались из Камри и, повозившись, откупорили рябой от пуль багажник, где лежали прикованные миллионы. Тоска их теперь в ночи на собственном хребте. Да сначала все следы уничтожь. Ну что? Прощай, подруга. Брагин открыл бардачок, нащупал корпус ликвидатора, вытащил контрольку, свинтил колпачок, мгновение помедлив, включил тугой тумблер. Вот и все. Время пошло. Как в кино, только обратного отсчета женским голосом здесь не будет. Так что быстренько мешок на спину, ноги в руки и вперед через кювет. По жирно чавкающей грязи, по черной траве в талых глыбах мокрого снега меж стволов деревьев, параллельно шоссе, ходом, ходом, ходом, не считая шагов и не глядя на часы. Когда настанет время X, будет ясно и так. Слева сзади полыхнуло огнем, оглушительно грохнуло и прошлось упругой разрушительной волной, хлестнув по мешкам снежными брызгами светок. 2 килограмма пластида, заложенные в нужных местах, превратили многострадальную «Тойоту» в пятно копоти на асфальте. Какой там код? Какие номера? Какое что? Брагин охотно посмотрел бы на тех, кто станет ползать на четвереньках по болотине и густому лесу, разыскивая крохотные обломки. Не тот случай, ребята. Здорово! Нас даже ветром толкнуло. Восхитился у него в наушнике Гена. Первый. Я на месте. Как у вас? Спросил по-товарищески, с заботой. Бегать с грузом в темноте по незнакомым местам — удовольствие ниже среднего. Выдвигаемся. Коротко ответил Брагин. Плечо под тяжестью рюкзака болело невыносимо. В мешке как минимум 2 пуда. Одна купюра весит где-то грамм. Значит, за плечами у него примерно 3 лимона. Это в предположении, что он тащит доллары, причем 100-баксовыми купюрами. Что не рубли, это точно. Москве они не нужны. А если там новомодные евро? Командир, давай-ка мы налево. Отвлек его от подсчета чужих денег голос Шкета. Думаю, километр уже есть. Голос у него был хриплый, запыхавшийся. Неужели годы начали сказываться, а, Шкет? Или просто конфет надо лопать поменьше? Кусты здесь росли совершенно непролазные, а кювет был такой, что пришлось всерьез искать брод. А вот Мерседеса с Геной и гвоздем на обочине не обнаружилось. Только россыпи мокрой щебенки. Первый второму. Обозначься. Прижал Брагин к горлу ларингофон. Увидел метрах этак в 200 сполохи фар, высморкался, хрипло засмеялся и пошел по обочине назад, сам не понимая как, на автомате, не чуя под собой ног. Потом плюхнул, словно куль, наземь ненавистные миллионы, влез в джип и без сил откинулся на спинку сиденья. «Хорошо тут у вас, братцы, тепло». «А попить чего-нибудь дадите?» Несмотря на бег, суету и мембранный комбез, его трясло, как на морозе. Гена присмотрелся к его плечу, вытащил из сумки откупоренный пакет сока и сделал красноречивый знак гвоздю проверенному медбрату. «Займись!» Сам сел за руль, нахмурился и принялся следить за процессом. Сок оказался томатный, как раз то, что требовалось. Брагин в один прием вылокал полпакета и, не дав гвоздю толком приступить, отстранился. «Все, время. В пути докуем, не рассыплюсь». Честно говоря, в этом он был не на 100% уверен. Голова от потери крови кружилась, во рту было по-прежнему сухо, наспех забинтованное плечо горело, как в огне, а настроение было вовсе ниже плинтуса. Как их вычислили? Где он? Командир группы дал маху. Где облажался? А вот уж... Подождут. Неожиданно взъерепенился Гена, хлопнул по рулю и требовательно глянул на гвоздя. Как дела? Ничего непоправимого. Тот уже закончил поверхностный осмотр, кости целы, а мясо нарастет. Сейчас закроем, а зашью действительно попозже, в спокойной обстановке. Штубка будет, командир. Загляденье. Бабы штабелями валиться начнут. С этими словами он извлек шприц-тюбик и для начала вколол Брагину промедол. Потом распотрошил индивидуальный пакет, крепко зафиксировал повязку полосками пластыря и довершил дело уколом от столбняка. Под действием наркоты Брагин начал блаженно превращаться в овощ. Тело расслабилось, отступила боль, мысли поползли лениво, как обожравшиеся удавы, а перед глазами появился тот самый домик в Орехово, на берегу тихого озера, огороженный надежным забором под красной крышей, в комплекте с большой русской печкой и рыжим сибирским котом. И что спрашивается ждать? Заработанные деньги Брагин покуда рюкзаками не таскал, но их давно хватило и на дом, и на озеро, и на ограду, и на кота. Так ведь нет, охота еще и машину получше, и просто кубышку, чтоб подольше не беспокоиться о хлебе насущном. Еще эту кубышку можно напихать в мешок, взвалить на загорбок и, сломя голову, мчаться по лесу для тренировки. Постой. Брагин даже заворочился во сне. Еще можно сунуть в денежки маячок, включающийся по специальному сигналу, поставить активатор на дороге и все. Финита. Дальше дело техники. Мокрое гоп-стопное дело под названием «Деньги ваши станут наши». Только фиг вам, не на тех нарвались. Чужого нам не надо, но и своего не отдадим. Разбудил Брагина гвоздь. Командир, проезжаем Химки, так что подъем. За окнами джипа начинался новый день. Юрко сновали машины с московскими номерами, вспыхивали светофоры, шли по своим делам счастливые люди, далекие от многомиллионных проблем. Небо на востоке алело, от вчерашней непогоды не осталось и следа. Брагин потянулся и охнул, вспомнив про раненое плечо. Подождал, пока не отпустит, зевнул, бросил взгляд на часы. «Хорошо, идем. Успеваем». Промедоловый сон пошел ему на пользу. Слабость отступила, мысли заново обрели четкость. Хотелось что-то делать, причем делать по уму, а не через пень-колоду и неохоту. — А то! — отозвался Гена из-за руля, хмыкнул и включил поворотник. — Машина — зверь, водитель тоже. Голос у него был усталый, какой-то помятый. Глаза слезились, как у больного кролика. Если он и напоминал зверя, то зверя загнанного, выдохшегося, желающего только одного — залечь в нору. Мерседес тем временем проехал Химки, свернул на вечно запруженную МКАД и версты через три встал под рекламным щитом. Здесь его уже ждали. Мигая аварийными огнями, на асфальтовой обочине стояла любимая машина служб безопасности, бронированный «Шевроле Субурбан». Номер у него был такой, что смело паркуйся хоть на Красной площади у входа в мавзолей. Дальше все было как всегда. «Шевроле» подал голос, «Мерседес» откликнулся фарами, и Брагин выбрался на свежий воздух. Дверь броневика клацнула, и вылез лысый, тщедушный человечек. «Привезли?» «Привезли». Они никогда не здоровались и не прощались, не смотрели друг другу в глаза и не называли имен. Их интересовало только одно — передача не принадлежавших им денег. «Тогда грузите», — прищурился тщедушный и махнул, как обычно, рукой, но... Дальше все пошло не так, как всегда. «Сами забирайте», — засопел Брагин. «У меня люди никакие, пахали всю ночь». А вот в грабу я видел и столицу, и хорошо выспавшихся придурков из сияющих броневиков. «Что?» — глянул на него человечек так, будто увидел впервые. Дернул подбородком, закусил губу. Потом все же оценил отсутствие одной машины, повязку на плече Брагина, зеленые рожи за лобовым стеклом и снизошел. «Ладно, заберем». Буркнул что-то в рацию, и из недр броневика: «Ну-ка, встаньте передо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич». Так, кажется, выскочили два молодца, каждый весом под центнер, причем одних мышц. Несколько экономных движений, и проклятые мешки перышками перепорхнули в Субурбан. «Вместе с деньгами мне, похоже, всобачили еще и маячок?» «С дистанционным управлением», — поделился Брагин. «По нему и засекли. еле ушли. Мысленно он уже обсуждал по телефону со Щеповым перспективу взятия особо подозрительных финансистов. Гадалки не ходи, предал кто-то из них. Ну и бардак, ничуть не удивившись, вяло выругался Лысый. Кто-то под нас копает, четырьмя лапами роет. Вчера накрылись бабки из Смоленска, сегодня утром из Ярославля. Если так и дальше пойдет. Он снова выругался, вытащил фляжку, и вдруг небывалое дело. Глянул Брагину в глаза. Будешь армянский, не какой-нибудь там. Давай, Пасашок, на дорожку. Глаза у него были страшные, мутные, потухшие, как уснулые рыбы. Если они зеркало души, то душа у Лысого была уже давно мертва. «Мне и так уже хорошо, я на промедоле», — отказался Брагин и вежливо кивнул, — «может, в другой раз». «А за отношения — рахмат». Хотя на самом деле укол был ни при чем. Кто его знает, что там в этой лысой башке? «Москва, она бьет с носка», — говорил в детстве батя, — «уж если пить, то только со своими». «Ну, как знаешь». Лысый приложился, сунул флягу в карман и, как будто вспомнив что-то, глянул на часы, тихо выругался, схватился за мобильник и на прощание опять чудеса протянул руку. «Бывай». Часы у него были замечательные, не наши, стоимости офигенные, а вот ручонка вялая и холодная, как лапа у цыпленка на прилавке. Были такие синюшные, порубь 0,5. В застойные советские времена. Зетх. Сомнение. Плавно опустившийся вечер был тих и в меру прохладен. Чужое желтое солнце, всего одно, уплывало за вершины холмов, дружно пробовали голоса птицы, от заросшего храмового пруда тянуло свежестью, лотосами и тиной. Природа замерла, не было ни ветерка, вокруг царило полное умиротворение. Так же тихо, благостно и неспешно было и у Зетха на душе в этот вечер. Он сидел у некогда священной рукотворной лужи и задумчиво курил, поглядывая на поплавок, сработанный лично для него главным жрецом храма. Увы, сегодня поплавок был неподвижен. Зато имелось пиво, курительница, полная качественной тринопли, лепешка с чесноком и добрая порция отличного ханумака. Зетх сидел неподвижно и вспоминал прошлое. Хорошее, плохое и даже совсем никакое. Все то, что было и ушло, и уже никогда в этой жизни не вернется. Отец и мать, братец Узер. Это ошибка творцов и хитрая, но не подлая крыса Небетхет. Все они теперь страшно далеко. Расстояние между ними было бы видно невооруженным глазом даже на карте галактики. А Зетх был здесь один. На этой планете... Нет, это не планета, дрянь. А сам я дурак и подлец, перебравший ханумака. Планета ни при чем. Ее еще не испохалила цивилизация. Над ней не надругался прогресс. Она цветет себе, и о ни о чем даже не подозревает. Зетх вытащил удочку, глянул на поникшего червя и хмуро сдвинул брови. Угу, цветет. А я должен ее и так, и сяк, и этак, словно распоследнюю шлюху. И чего ради? Он плюнул на червяка, не глядя закинул его обратно в воду и взялся за курительницу. Ради триумфа темной стороны во всей обитаемой вселенной? Бред. как и вся космополитика. Меня всегда интересовал только бизнес, так что ради денег опять нет.